Нам казалось, что важно не столько протестовать против такого мира, что естественно и неоспоримо, сколько обнажить поводы для этого протеста. А вскрывает, анатомирует, допытывается до изначальной причины несовершенства мира Егор в самый трагический миг своей жизни. Кто виноват, жизнь или люди, которые сделали ее такой? И сейчас в оправдание темных сторон человеческого бытия приходится слышать: «Не мы такие, жизнь такая». Ой ли! Нам, Сергеем Соловьевым, казалось, что нужно сыграть и показать мучительный и беспощадный анализ творящегося, который совершает внутри себя Егор, углубляясь в зловонную подноготную своего дома и всего общества. Он все больше озлобляется и звереет, а к протесту приходит, поняв несовершенство жизни, которой жил. Егор никогда прежде не смотрел на окружающее так пристально, так неустанно и бесстрашно. В мучительном желании найти оправдание всему происходящему он вопрошает людей, злится на них, провоцирует их, просит, издевается над ними – и с безнадежностью понимает, что во всем виноваты людская жадность, тупость и глупость, эгоизм и бессердечие, и ложь, которая паутиной опутала все живое. И ничего Егору не остается, как только констатировать: кругом вранье. Не трагедию смерти этого человека хотелось показать в фильме, а страшное несовершенство мира, в котором жил Егор Булычев, где зачастую оказываемся и мы. Картина вышла, и что? Она была будто одинокий крик в ночи, который неожиданно раздался и, оборвавшись, затих. Кто там крикнул? Какая трагедия произошла? Мы не узнаем, ибо безмолвие ночи не дает ответа человеческому равнодушию. Бывает и такое. А бывает, что и крика не слышно. Совершенно другая судьба ожидала экранизацию очаровательного произведения Шалом Алейхема «Тевье молочник». Это вещь со специфическим языком, специфической темой, специфической лексикой героя и с его особой философией была восторженно принята зрителем. Ее задумал поставить мой давнишний сокурсник по Щукинскому училищу, многолетний товарищ и известный режиссер телевидения Сергей Евлахишвили. А мне он предложил сыграть за главную роль. Я сразу взялся читать цикл новелл «Шалом Алейхема» о Тевье и понял, это произведение настолько редкостное по неожиданности и свежести, что впору удивиться, ведь оно создано около 100 лет назад, а воспринимается как современное на фоне матерой, надоедливой рутины, к которой мы привыкли и на телевидении, и в театре. Необычайная личность Тевье. Мужественная, мудрая. Человек, который не сгибается под ударами судьбы и который принимает жизнь такой, какая она есть. Это полное, ясное, трезвое сознание, что многое вокруг нам не дано ни переделать, ни улучшить. Вот она, воплощенная вековая мудрость. И ох, как глупо было бы отказываться от такой работы. Хотя, по чести, я вовсе не представлял себе, с какого боку подъехать или подойти к ней. Телевизионные проекты бывают иногда очень четкими и подробными, а иногда поспешными, скоростными, без знания текста, без точного понимания того, что ты в конечном счете сыграешь. Тут же представилась работа, которая требовала четкой прорисовки характера и безошибочного решения всего произведения. Последнее, естественно, взял на себя постановщик фильма-спектакля, а вот трактовку характера, так сказать, главную тематику образа Тевье, главный его тон, это уж нам пришлось придумывать с ним совместно, но прежде всего мне. Если вчитаться в новеллы Шалом Алейхема, то сразу увидишь, что, по сути, это рассказ в лицах. Каждая начинается с письма, в котором Тевье-молочник рассказывает автору об очередном своем злоключении, о следующем своем испытании и о том, как он выбрался из создавшегося положения, какой опыт вынес, на какую ступеньку познания жизни взошел. А замысел сделать телевизионную постановку у нас с Евлахишвили возник именно потому, что основу всего –